Частые встречи на стороне не представляли никакой опасности. Девочек у меня всегда хватало. До Гвен, и даже в то самое время, когда мы только начали, у меня был скромный, но тщательно отобранный список адресов и телефонов. Опасность, как вы уже догадались, заключалась в ином. Я влюбился в Гвен. Влюбился, хотя ранее, после похожего случая, извлек для себя урок. Или думал, что извлек. Как важно при расставании ни в коем случае не жалеть их, девочек. Тогда же я поклялся никогда более не подвергать себя подобным испытаниям. Но, несмотря на урок и клятву, все повторилось. Сначала я стал беспокойным и не осмеливался покидать ее на более или менее долгое время. Раздумья о том, чем она занимается без меня, превратились в навязчивую идею. Природа не терпит вакуума. Мысль о свободной и неудовлетворенной Гвендолин Хант, развлекающейся с кем-нибудь в злачных уголках лос-анджелесских джунглей, не давала мне покоя. Следующим симптомом, очень скверным, стало отношение к работе. Я потерял к ней интерес. И до того, как осознал это, в опасности оказалось все. Профессиональный уровень, счет в банке и вытекающее отсюда душевное спокойствие. В общем, все. Затем другой тревожный сигнал. До Гвен я чурался излишних разговоров о себе. Так было безопасней. А с ней начал откровенничать. И не потому, что она хорошо подкармливала меня в плане сексуальном. Нет. Я уже понимал, что завяз глубоко. Просто не хотел размениваться по мелочам. Поздно. Постепенно я стал избавляться даже от гарема. Приглашал каждую из этих милых девочек в ресторан и говорил им, что больше мы не увидимся. Реакция некоторых вовсе не польстила моему мужскому самолюбию. Первая разревелась. Ну, от этой я и ожидал нечто подобное. Но уже вторая, сразу после прощальной фразы, она потеряла ко мне всякий интерес, и взгляд ее устремился в зал, мы сидели в Ромео, на других потенциальных любовников. Никаких эмоций, инстинкт самосохранения в действии. Еще одна, не теряя времени даром, попросила в долг денег. Разумеется, возвращать их она и не собиралась. В конце концов, я избавился ото всех. Самое странное — этот шаг ни в коей мере не мотивировался требованиями Гвен. Я поступил так, потому что так хотел. И, может, впервые в жизни стал библейски верен одной единственной женщине, не считая Флоренс, конечно. Потому что с ней, с Флоренс, я продолжал. Раз, иногда два в неделю. Нет, наверное, не более раза. В общем, неважно, так как она поначалу не чувствовала, что со мной что-то происходит. Страстный любовник угас во мне давно, для нее угас. Но, черт возьми, раз в неделю это совсем неплохо, учитывая 21 год совместной жизни и то, что мы поженились совсем юными, особенно я. Мы ровесники, родились в один год, почти месяц в месяц. Но 43 для мужчины — это нормально. А ее зад уже сморщился, по телу пошли складки, ну и все прочее стало вислое и дряблое. И это беспокоило ее бедняжку. Как-то я застал ее в ванной. Она, скосив глаза, смотрела через плечо в зеркало на свои ноги. Она догадывалась, что происходит. К примеру, купальники ее изменились, появились короткие юбочки. Соседки-девчонки в трусиках на грани неглиже, забегающие к нам поплескаться в бассейне, вызывали ее неодобрительные взгляды. Она начала придумывать поводы, чтобы отвадить их. Мол, от них много шума, они бросают траву окурки, да и в одиночестве плавать гораздо приятнее. Но дело было в другом. Их ножки не тронуло время. Когда я заметил Флоренс тогда у зеркала, мне стало по-человечески ее жаль. Но что я мог поделать? Жизнь несправедлива, у природы свои законы. Мы прожили вместе 21 нелегкий год. Чудес не бывает. Как ни был я горд тем, что это я контролирую ход своей жизни, а не наоборот, самообладание начало меня подводить. И чем дальше, тем больше. Между мной и Флоренс по этому поводу был заключен негласный договор, или, если хотите, было достигнуто что-то вроде соглашения, что до сих пор, пока я не делаю из нее идиотку в глазах друзей или не унижаю ее публично, она смотрит на мои шалости сквозь пальцы. Хотя кто знает? Может, она и вправду ни о чем не догадывалась. Я никогда не был уверен в этом. В общем, этот договор был такой частью нашей супружеской жизни и нашего домашнего хозяйства, как газовая плита и страховка, аппаратура и банковский счет, лужайка и портфель акций. Дилемма оказалась не из легких. Ведь Флоренс я любил. И это не расхожие слова, заверяю. Я действительно ее любил. Нас с ней связывали прочные узы, очень прочные. Со дня нашей первой встречи я учился в колледже. Она стала моим талисманом. В то время я представлял из себя жалкое зрелище. Затравленный зверек, забравшийся в нору и сидевший там в тесноте и темноте, сверкавший злыми глазками и острыми сахарными зубками, огрызавшийся на всех и вся. Первым живым существом, пожелавшим снизойти до меня, была она. Что Флоренс только не делала. Уговаривала, убеждала, успокаивала и медленно вытягивала меня на свет Божий. Времени на это ушло много. Я искусал ее нежную руку патрицианки и здорово искусал. Но терпение принесло плоды. Она добилась своего. И, вытащив из душевной убогости и прибитости, Флоренс распрямила меня как человека, заставила поверить, что я — личность. Она увидела во мне то, чего до нее никто не мог заметить. А как она смотрела на меня! В ее глазах, чистых и ясных, открытых для одного меня, я читал важные для себя вещи. Тот день, когда она взглянула на меня так впервые, остался в памяти навсегда. Розовый овал лица аристократки, волосы, не выкрученные и пересушенные в парикмахерской, а просто приглаженные и причесанные, и теплый обволакивающий взгляд. В те дни ей не нужно было говорить «верь мне» или «я говорю тебе правду», как в подобных случаях говорят остальные. Ее глаза выражали все без слов. Я знал, что она верит в меня, и ей наплевать, какого мнения обо мне другие. Она любит меня, и ей наплевать, люблю ли ее я. Она отныне и навсегда только моя, и ей все равно, хочу ли я ее или нет, и никаких вопросов.